0.45. Нижний уровень великого лабиринта Элра. Путь продолжал оставаться достаточно широким. Даже пчелы, которые длиной около 2,5 метров, могут свободно летать. Кроме того, гигантские богомолы, у которых размер около 5 метров, спокойно ходят в этом проходе. Элр Грисгуар 7 уровень. Не удалось показать статус. Гигантский богомол перехватил рой пчел своими косами на руках. В отличие от обычного богомола, у этого 6 рук, как у Асуры. Хотя пчелы пытаются атаковать его с воздуха, они не могут попасть в область атаки косами. Прогресса в этой битве пока не видно. Я наблюдаю за этой ситуацией, находясь в тени камня. Ни один из них не заметил моего присутствия. Незаметность демонстрирует свои способности с большим эффектом, чем я ожидала. Я еще раз провела оценку, пока незаметно подглядывала за ними. Элрик Грисгуард – богомолоподобный тип монстров, который обитает на нижнем уровне великого лабиринта Элра. Он умело использует смертельную атаку своими косами. Ага, одна из пчел была рассечена косой. Ого, разрубить на две части одним ударом? Насколько же они острые? Если они так остры, то, наверное, смогут разорвать даже мою паутину. Кажется, он так и не заметил меня, так что я просто проскользнула мимо. Хотя есть еще одно слово, которое надо оценить в результатах оценки. Нижний уровень великого лабиринта Элра. Местность, расположенная между средним уровнем и глубинным уровнем великого лабиринта Элра. Бесчетное количество могучих монстров проживает здесь. Хм, вот значит как. Итак, это нижний уровень. Я имею в виду, что есть еще и глубинный уровень. Здесь много могучих монстров. Об этом я предпочла бы не знать. Кстати, я попытался оценить также и средний уровень, и глубинный в результатах оценки. Но все, что я получила, средний уровень и глубинный уровень расположен в самом низу всех уровней. Это бесполезно. Тем не менее, кажется, есть еще один уровень ниже. Хотя я думала, что это уже есть самый глубинный уровень. Неважно. Как бы я ни пыталась представить, но глубинный уровень должно быть наполнен очень могучими монстрами. Ведь все-таки это глубинный уровень самого большого в мире лабиринта. Говоря о подземельях, чем глубже ты спускаешься, тем сильнее становятся монстры. Если же на нижнем уровне полно могучих монстров, то страшно представить, что на глубинном уровне. Монстры уровня земляного дракона могут быть на каждом шагу. Страшно даже представлять такое. Кстати сказать, область, в которой я пришла, скорее всего верхний уровень. Она должна соединяться с поверхностью, поскольку в некоторых местах люди могли зайти внутрь. Таким образом, и вход мог быть где-то поблизости. Ох, если подумать, то не лучше ли было вместо избегания людей попробовать пройти по их следам? Но даже если бы я выбралась из лабиринта по их следам, я в этом теле. Даже если выберусь из лабиринта, до тех пор, пока я паук, у меня не будет другого выбора, кроме как жить постоянно, ожидая охотников за монстрами. Так, сейчас не время думать об этом. В любом случае, мне надо выбираться с нижнего уровня. Даже если удастся сбежать с нижнего, то есть еще и средний уровень. Для начала, я не знаю, куда ведет данный проход, на средний уровень или нет. Хотелось бы воздержаться от попадания на глубинный уровень. О, еще одну убили. Это я о погибшей пчеле. Богомол силен. Неужели он настолько сильнее змеи? Это странно. Змея, по моему мнению, должна была быть боссом. Хотя ее и нельзя сравнивать с земляным драконом, но, по-моему, богомол тоже силен. Статус змеи в моих глазах стремительно падал. Наверное, змея не так уж и сильна на нижних уровнях. Хотя еще рано об этом судить. Может быть, богомол просто слишком силен. Так я рассуждала раньше. Но после того, как богомол разрезал третью пчелу, с ним случилось кое-что неожиданное. Его перекусил неожиданно появившийся гигантский паук. А? Нет-нет, серьезно? Великий Теротект. Эволюционировавшая форма паукообразного монстра, вида Теротект. Хищный, с мощным ядом в клыках. Ой, я стану такой же, если продолжу эволюционировать. Хотя он и не велик, если сравнивать с гигантским пауком моей мамой. Он все равно размером около 10 метров длины. Богомол выглядит жалким. Я в этом плане, что паук убил богомола укусом, даже не используя паутину. Как он может быть так силен? Самое большое увеличение моих показателей только на 21 единицу. Сколько же надо эволюционировать, чтобы стать похожей на него? Сейчас следует тихо смыться, пока он не заметил меня. Я не смогу победить такого монстра. Теперь-то я поняла очень хорошо. Этот уровень подземелья опасен. Чем опасен? Как будто непонятно. Здесь много врагов высокого ранга, где я не знаю, смогу ли я победить или нет, даже сделав гнездо. Серьезно, кажется, незаметность сейчас стала моим единственным спасением. Куда я попала? Может, лучше попробовать пробиться через пчел? Но, по крайней мере, на данный момент я не вижу никого, кто был бы так же опасен, как земляной дракон. Кроме того, тут есть и монстры, которых могут побеждать и пчелы. Так что нельзя сказать, что это совершенно невозможно. Хотя богомол и большой паук кажутся сильны, все может стать намного лучше, если есть и другие монстры. Так если здесь есть приятные монстры, я превращу их в еду. В другом случае я буду полагаться на незаметность. На данный момент красная полоска стамины все еще не двигается. Если верить тому, что она показывает, то не обязательно быть настолько нетерпеливым, и я должна внимательно рассмотреть свою добычу и только после этого действовать. Не хочу делать что-то рискованное, что может привлечь кого-то столь же опасного, как земляной дракон.